— нахмурил брови Питер. «Черт, этот золотистый свет и впрямь ужасно ему к лицу. Может быть, среди его предков были бароны-разбойники?» Не успеешь оглянуться, как он уже прикуривает сигару и строит железную дорогу. Но он богат, а богатый бойфренд — это всегда тяжелая работа, потому что они не привыкли тяжело работать. Все само идет к ним в руки, возможности, власть, другие женщины, и они забывают, что значит прилагать усилия. Это два. Да, довольно интересное. Лучше расскажи мне, как прошла свадьба. Я не собиралась говорить о работе. Мне хотелось сделать так, чтобы ему было как можно сложнее перевести разговор на статью. Особенно теперь, когда у меня был назначен визит в Манхэттен. Жаль, что ты не поехала со мной. Было бы гораздо веселее. Он ловко ушел от ответа. До этого момента ему и в голову не приходило взять меня с собой. Наши отношения едва достигали того уровня, чтобы вдвоем пойти на свадьбу где-нибудь в городе. О том, чтобы вместе поехать на 4 дня на семейное торжество, не могло быть и речи. Да и вообще тащить своего партнера на свадьбу родственников — ужасная глупость. Я лучше приведу кого-нибудь из приятелей и выдам за бойфренда. И не только потому, что в таких случаях неминуемо возникает неловкость «Ах, теперь ваша очередь». Проблема в том, как его представить. И в фотографиях. Вам приходится не только каждый раз растолковывать, кем вы доводитесь жениху или невесте, но и характеризовать ваши отношения с парнем, которого привели с собой. А это мой бойфренд, близкий друг, любовник, временный заместитель, случайный сексуальный партнер. Все равно кто, Питер. Да, я помню, что мисс Хорошие Манеры учила вас в таких случаях просто говорить. А это Питер. И давайте понять, что никого не касается, насколько вы близки. Но интересно знать, когда и кому в последний раз удавался такой фокус. Это совсем не так легко, как кажется. Единственное, что может быть хуже, чем объяснять кому-то характер своих отношений, это не объяснять его совсем. В таком случае вам гарантированы загадочные взгляды и двусмысленные ухмылки окружающих, не говоря уже о каменно-холодном выражении лица, самого неохарактеризованного субъекта. Вопиющая оплошность, так кажется, это называется. И еще фотографии, зажатые между белыми кожаными обложками свадебного альбома своей подруги, вы обречены навеки оставаться в паре с тем, кому, возможно, уже давно испытываете отвращение или даже ненависть. И каждый раз, когда фотографии вытаскивают на свет Божий, вы должны терпеть замечания вроде «Господи помилуй, ну что ты вообще в нем нашла?» Правда, аналогичная история может приключиться и самими бывшими новобрачными, так что не такая уж это и беда. «Надеюсь, ты все же выкинул какую-нибудь сумасбродную шутку», — настаивала я, стараясь загнать разговор в безопасное русло. «Сработало». На лице Питера заиграла самовлюбленная усмешка. Подавшись вперед, он обвел ресторан внимательным взглядом, словно проверяя, не спрятались ли поблизости его бабушка с дедушкой, чтобы нас подслушать. Желая подыграть ему, я точно так же начала осматриваться кругом, но внезапно чуть не свалилась под стол. Блуждая взглядом по неразличимым лицам окружающих, я вдруг сфокусировалась на одном из них. Я не верила своим глазам, но прямо ко мне направлялся детектив Эдвард собственной персоной.